Позитура. С позаранку царские покои вновь огласились истошным воплем Иоанна Васильевича. Это к нему явился Шуйский. Он тряс за волосы безглазую голову сыночка своего Петруши, лаялся: «Да коли, поганец, бесстыдство свое длить будешь, вот выдавлю из тебя сок, грязь худая». Иоанн Васильевич окончательно пробудился. За слюдяными окошками занимался новый день, небывалый, зеленовато светились лампадки, освещая аскетичные лики древних образов, в литом серебряном подсвечнике догорала оплавленная свеча. Сбросив жаркое шелковое одеяло, на широченной постели разметалась, раздвоив крепкие ноги и груди с темными сосами, Сонька. Государь остервенело легнул ее костлявой ногой. «Будя дрыхнуть, сосод бесовский, изыди!» Сонька резво села на кровать, протирая очи, соскочила на ковер, повернулась к государю спиной, наклонилась, подбирая раскиданную тяжелую одежду. Иоанн Васильевич с неожиданным любопытством разглядывал девку, хохотнул. «Красота! Ты чего в меня федроном нацелилась? Прям как фузей, смотри, дробью не пальни!» Довольный собственной шуткой, потеплевшим голосом добавил: «Так быть, лезь ко мне, замерзла, поди, погрею!» Утешившись, водил узловатым пальцем по Сонькиному лицу, что являлось признаком высшей нежности, выдохнул: «Сладкая, ишь ты! Знай, государь милостив, чем тебя наградить?» Сонька выкатила агатовые глазищи, влащивым голоском прошептала: «Хочу, государь-батюшка, подарок Наташке Корягиной сережки с лалами». Государь вытянул губы: «Да ты, дева, зело умом скудна, совсем дура. Я так мыслил, что просить деревеньку будешь, за не родитель твой вельми обнищал. Ну, будь по-твоему». В опочивальню был призван виночерпий Корягин. Освежившись мальвазией, государь приказал: «Скажи моей дочке посаженной, о твоей супружнице Наталье, что хочу оказать ей честь и взять на память сережки, что в ушах ее». Сонька злорадно улыбалась, виночерпий все понял, полоснул девицу ненавидящим взглядом. Запах крови. В 11 часов пополудни за стенами Кремля раздались погребальные звуки бубен и труб. Медленно со скрипом растворились Спасские ворота. Первым выехал на белом коне государь. Голову его украшал шлем с золотой насечкой, у пояса болталась сабля, а правая рука судорожно сжимала копье. На узких плечах свободно висел парчевый кафтан. За Иоанном Васильевичем потянулась страшная процессия. Изможденные, увечные люди в рваной, окровавленной одежде с трудом тащились к месту казни. Посреди площади возвышались 18 широких виселиц. Под 6 громадными котлами весело трещал огонь. Наступала последняя сцена трагедии, которую устроил государь едино ради собственной потехи. Опричники ударами бердышей подгоняли несчастных. Среди них москвичи узнавали любимцев царя, князя Вяземского, Висковатого, Басманова и других, еще недавно бывших во власти и силе. Грозный усмехнулся, обнажив желтые порченные зубы. «Ну, боярин, стольник Висковатый, сделай, друг, любезный почин!» В толпе зевак зашушукались. «Ой, давно ли ближайшим государю был Висковатый-то? Государь казнит его за слушание. Он свою дочку, коей 16 годков, в блудный гарем царский не дал». Народ говорил истинную правду. Стольника подвесили за ноги, облили голову кипятком. Дикий вопль метнулся над площадью. Царь весьма довольный осклабился. «Еще горяченького! Плесни, не жалей! О, яко с угря копченого кожа со стольника полезла!» Оглянулся, зорким оком заметил стоявшего подаль виночерпия Корягина. Ласково поманил: Ты, князь, чего морду воротишь? Стольника жалко. Я ведь знаю, что ты с ним хороводился, дружбу водил. Вдруг вспомнил. Привез сережки. Давай. Протянул узкую сухую ладонь. Корягин упал на колени. Государь, Наталье, мать перед кончиной сережки передала. Приказала, как семейную святыню беречь. Наталья клятву принесла нерушимую, что будет хранить пуще собственного глаза. Возьми все мое состояние, оставь серьги, ведь пойдут они непотребной девке Соньке Воронцовой. Вокруг стихло. Все в раз отодвинулись от виночерпия. Налилось лицо государя багровой кровью. Глаза запылали ненавистью, сквозь зубы процедил. Клаусишь, князь, слова твои развратные и противные сердцу моему. Кивнула причником. Казнить продерзателя! Как коршуны на жертву бросились опричники на виночерпие. Вмиг с норовистыми руками сорвали одежды, обнажили, головой вниз подвесили. Сам Малюта Скуратов отрезал ему уши и нос. Усики! Ут! Он ему теперь без нужды! Рассмеялся государь, и все вокруг зареготали. Скуратов ловко обрубил член. Другие тем временем неспешно кромсали руки, отрубали ноги. Насладившись зрелищем, грозный кивнул князю Воротынскому, благообразному мужу с густой русой бородой и светлыми глазами. — А что ты, Воротынский, не тешишься? Сострадаешь, что ли? Ну-ка, покажи удаль молодецкую. Воротынский прервал муки виночерпия, перерубив его пополам. В этот момент на кремлевской стене раздался злорадный смех. Все невольно повернули головы. Среди кремлевских бойниц золотились богатым шитьем кокошники. Это царица Мария Темрюковна притащила гаремных девиц полюбопытствовать забавным зрелищем. Даже в толпе зароптали, а государь недовольно сплюнул. Такого на Руси не бывало, чтоб бабы казнью любовались. Несколько часов Красную площадь оглашали истошные вопли мучеников. Земля пропиталась густою кровью, которую жадно лизали псы. Трупы не успевали убирать. Царь медленно ехал вдоль кремлевской стены, растягивая синие губы в улыбке. Вернувшись к лобному месту, сказал Скуратову: «Ну, Малюта, змеиное гнездо разорили. Теперь самое время навестить вдов и сирот, уменьшить их, а заодно сережки заберем у Наташки Корягиной. Ишь, клятву дала. Едем!» Пощечина. В обширных хоромах Корягина царило глубокое уныние. Дом погрузился в траур. Наталья не выходила из опчивальни. В ушах ее висели злополучные серьги. Вдруг во дворе раздались дикие крики. На лестнице послышался топот многочисленных ног. Наталья прильнула к окну. С белого коня слезал сам царь. Она поняла, зачем он пожаловал. Торопливо сняла серьги, заметалась по опочивальне, желая спрятать их. Никем не встреченный, зловеще нахмурясь, царь вошел в хоромы. Опричники уж тащили Наталью. Иван Васильевич коротко спросил: «Где серьги?» «Ах, спрятала! Но мне и не такие во всем признавались. А ты, сосуд скудельный, сейчас быстро покажешь, куда укрыла их». Наталья шагнула к государю. Все затихли. Она с размаху вмазала ему звонкую пощечину. Государь ошеломленно замер, схватился за лицо, но вдруг нашелся, хрипло рассмеялся. «Ты, девка, совсем от радости рехнулась? Еще бы, сам царь к тебе пожаловал. Ну, в долгу красота не останусь. Ты теперь у нас вдовая. Кто твою плоть побалует? А я, государь, об тебе и позабочусь». Повернулся к опричникам. «Эй, други, разоблачите хозяюшку дорогую!» Слуги царевы сорвали одежды с Натальи, протиснули меж ног толстую веревку, начали, словно пилой, перетирать тело белое. Охнула Наталья, но кулаки крепче стиснула, губы прикусила, ни звука не издала. Лишь слезы потоком обильным прекрасное лицо оросили. Веревка густо окрасилась кровью. Иван Васильевич брызнул слюной. «Отдай, — говорю, — Сережке. Куда запрятала? Где утаила?»